Алюминий вреден для мозга. Невропатолог Дэниел Перл из медицинского колледжа Вермонтского университета писал: «Накопление таких металлов, как алюминий, может играть роль в зарождении болезни Альцгеймера». В ходе исследований он обнаружил в нервных волокнах пациентов с болезнью Альцгеймера необычно высокое содержание алюминия. Источников алюминия вокруг нас полно. Это и кухонная посуда, и пищевые добавки, и продукты личной гигиены, и многое другое. Например, когда мы кипятим воду в алюминиевой посуде, образуются токсичные гидроксиды. Если варить в алюминиевой кастрюле мясо, образуются хлориды, а если жарить мясо на алюминиевой сковороде, образуются нитраты. Все эти побочные продукты токсичны для человека. Алюминий также добавляется во многие продукты питания, включая соль, готовое тесто, пекарский порошок, беленую муку, некоторые сорта сыра, даже пикули. Более того, молочные смеси для грудных детей могут содержать в 400 раз больше алюминия, чем грудное молоко. Этот металл обнаруживается даже во многих фармацевтических препаратах, таких как антацидды. Одна таблетка может содержать более 200 мг алюминия. Буферная форма аспирина, некоторые болеутоляющие средства и лекарства от диареи. Помимо лекарств и БАДов, важным источником токсического алюминия являются косметические продукты. Как правило, потребители даже не догадываются, что многие из этих продуктов имеют высокое содержание алюминия, который легко проникает сквозь кожу и способен причинять вред всему организму, но особенно нервной системе. Список возглавляют дезодоранты и антиперспиранты, в состав которых входит алюминий обычно в форме хлорида и в сплаве с цирконием. Хуже того, они содержат парабензоаты, сольвенты, ионол, пропиленгликоль, а иногда и вредные искусственные красители. Все эти вещества чрезвычайно токсичны для нервной системы и могут также негативно влиять на секрецию гормонов и репродуктивную функцию. И проблема не только в токсичности. Вообще, препятствовать потоотделению противоестественно, ведь с потом из организма выводятся шлаки и токсины. Просто ужасно, что люди готовы травить себя, чтобы перестать потеть. А фармацевтические монополии продолжают твердить, что это все совершенно безопасно. Я рекомендую использовать только естественные, свободные от алюминия и прочих вредных веществ дезодоранты, которые придают вашему телу ощущение свежести, но при этом не препятствуют свободному потоотделению, не мешают коже функционировать так, как назначено ей природой. Эти продукты несложно найти в продаже. Нужно лишь внимательно читать этикетки.